гости. Борь, я должна тебе сказать, что это был лучший секс. Не могу не согласиться. Улыбнулся он, теребя прядь моих волос. Мне кажется, между нами осталась недосказанность. Может, стоит это обсудить? Только не сейчас. Поговорим утром, не хочу портить момент. Хорошо, тогда обсудим кое-что другое. Родная, сколько у тебя еще тем для обсуждения? С усмешкой сказал Боря. Поверь, очень много, сказала я и засмеялась. До утра терпит. Нет, боюсь, не усну. Излагай тогда кратко. Так спать охота. Я очень долго думала, стоит ли говорить об этом, и пришла к выводу, что стоит. Ты о чем? Я хочу вернуться на работу. В наш офис? Ага, замотала головой я. Ты не против? Как тебе сказать? Искал он нужные слова. Скажи словами через рот. Уверяю, получится. Пошутила я. Думаю, я не смогу держать себя в руках рядом с тобой. Я буду исправно заходить к тебе в обеденный перерыв и делать там с тобой такое, что до вечера не заскучаешь. А ночью буду повторять подвиги, чтобы хватало до следующего обеда. В общем, с этим не будет проблем. Даже наоборот, я буду рядом, и это круто. Тогда я буду очень рад твоему возвращению, милая. Мне уже прямо сейчас начать называть тебя Борис Михайлович? Играя, спросила я, сделав из руки два пальчика в виде ножек, и смело отправила эти ножки шагать по его груди, опускаясь к животу и даже ниже. О, нет. Мне на работе этого хватает. Дома хочу тепла и уюта, а не официоза. Поморщился Борис. На работе тогда буду называть как положено, хотя меня так возбуждает мысль, что я сплю с боссом. Надюш, давай спатоньки. Сил уже нет бороться с королем снов. Щелкнул мне пальчиком по носу Борис и отвернулся на другой бок. В понедельник приступай к своим обязанностям. Будут проблемы, решим на месте. Спокойной ночи. Я хотела ответить, что еще слишком рано, но, увидев в окне рассвет, поняла, что мы слишком увлеклись процессом, и утро наступило незаметно для нас обоих. Я улеглась поближе к своему мужчине, обняла его и почувствовала спокойствие и безопасность. Только рядом с ним я себя так чувствую. Мы заснули очень быстро, снова забыв включить будильник. Нас спасло только то, что Тёма проснулся рано. «Мама!» Спросунья, я ничего не понимала и лишь молчала. Тогда малыш подошел к моей кровати и начал тянуть одеяло на себя, чтобы привлечь внимание. Тем самым Тёма разбудил Борю. На удивление, сегодня мой жених проснулся достаточно быстро. Видимо, хорошенько запомнил, что если не встать по-хорошему, то утренняя процедура в виде холодного душа будет доставлена прямо в постель. «Что такое, Тём?» – шепотом сказал Боря. «Пап, я кушать хочу!» Так же тихонько ответил ему сын. «Пойдём, я тебя покормлю. Не будем будить маму, хорошо?» «Я уже не сплю!» – вяло отозвалась я. «Боре нужно собираться на работу. Не хочу его обременять готовкой. Только эта мысль заставила меня подняться с кровати. Однако...» Приготовить завтрак мне не удалось. Ты устала за ночь. Отдохни сегодня, Надюш. Мы с Тёмой сами управимся с завтраком, так ведь? Боря посмотрел на Тёмочку, и тот кивнул. Поэтому я легла обратно в кровать и уснула. Когда я проснулась, квартира была уже пуста, а на столе стоял великолепный завтрак. Я решила написать Боре и спросить, отвез ли он Тёму в садик, но меня отвлек. Звонок в дверь. Кто бы мог прийти сюда в такое раннее время? Боря ни о чем не предупреждал. Я подошла к двери и посмотрела в глазок. На пороге стояли мужчина, женщина и пожилого возраста. И я, конечно же, спросила, кто они. Мы родители Бори. Он не дома? Я даже не подумала, что мое знакомство с его родителями состоится так быстро. Я сразу же открыла дверь и пригласила их внутрь, с сказав, что Боря сейчас работает, но они могут подождать его дома. А вы его... Невеста, он, наверное, не говорил вам, но мы планируем пожениться. Боря недавно сделал мне предложение. Наверное, это вы та самая, которую он искал 3 года. Наконец он немного успокоится, а то ходил какой-то дёрганый. Видимо, душа рвалась. Да, это я, скромно ответила я гостям. Как я могу обращаться к вам? Учтиво поинтересовалась я. Я Анна Фёдоровна, а это мой муж, Михаил Родионович. А тебя как зовут, дитятка? Их обращение ко мне было настолько милым, что я невольно улыбнулась. Я Надежда. А отчество? Андреевна, но можете обращаться ко мне просто Надя. Мы очень рады, что у него наконец-то появилась любимая девушка. Тем более, что скоро вы станете его женой. Расскажите нам о себе. Появилась девушка? А вот это уже интересно. Они об Анжеле не знают? Или тактично умалчивают, чтобы не расстраивать меня? Мысли, словно молния, пронеслись в моей голове. Да, конечно, только вы, наверное, голодны? Хотите, чего-нибудь быстро приготовлю? Нет, спасибо, не утруждайте себя. Мы хорошо позавтракали. Уверяла меня женщина. Хорошо, надеюсь, что от чая вы не откажетесь. А вот чай с удовольствием. Отозвался мой будущий свёкор. Хорошо, тогда проходите на кухню, усаживайтесь за стол, и я поставлю чайник. Руки меня почему-то не слушались. Хоть я и разговаривала сдержанно и спокойно, внутри меня была паника. Вместо СМС с вопросом о сыне я написала Боре о том, что приехали родители, и попросила его вернуться поскорее. Он мгновенно ответил, что уже едет. От этого сообщения мне стало немного легче. Я немного злилась на Бориса, что он не предупредил о визите его родителей. Я бы обязательно хорошенько подготовилась. А тут вышла к ним полусонная. Мне от этого было немного неловко. Хоть на мне и был очень стильный спортивный костюм, который я специально купила, чтобы прилично выглядеть дома, но я все равно предпочитаю принимать гостей в несколько другом виде. Естественно, я не подавала виду, что мне как-то не по себе.